Ди поежилась от холода и поплотнее укуталась в серый плащ. «Никогда не слышала подобной локации», — восхищенно сказал Каджи. «Даже не знаю, какой тут может быть тип монстров. Бум. А это только что вы слышали?» — тихо спросила Ди. «Бум». Я обернулся назад. Последним из портала выходил Мерлин, с трудом волоча за собой два мешка, с землей и с книгами. Не удержался таки, чертов фанатик магии. И сразу за ним портал закрылся, перекрывая путь к отступлению. Оставалось лишь спускаться вниз по крутым ступеням, в новую локацию. Бум. «Оно уже здесь», — тихо предупредил Каджи. В руках оказалась верная винтовка. Рейн выхватил меч. Мерлин приготовил арбалет. Тия закатила глаза и подняла вверх левую руку. Дина покрепче сжала кинжал. Бум. Вперед выкатился идеально ровный каменный шар в треть метра. Бум. Следом за первым выкатился и второй. Они катились по странной, нелинейной траектории, будто что-то их волочило по полу. Бам. Один из шаров вдруг подпрыгнул и на огромной скорости врезался в стену чуть выше нас. Еще бы немного, и камень лишил бы Ди головы. Девушка испуганно отскочила, и в этот момент еще один шар врезался в стену, на этот раз обрушив часть спуска за нашими спинами. «Бросайте мешки вниз, ничего с ними не станется», — крикнул я, заглушая шум. В стену снова врезался шар, на этот раз значительно ниже, а из темноты выкатились еще три. «В них нет жизни», — с беспокойством сказала Тия. «Лучше бы мы попросили самую безопасную локацию», — с сожалением сбрасывая вниз мешок с книгами, бросил Мерлин. «Это не может быть аномалия, если только все эти описания условий не являются одним большим разводом. Что, если хитрый портал выворачивал наши пожелания наизнанку, как злой джинн?» Но вскоре секрет раскрылся. Следом за шарами из темноты дальней части локации пролевитировало странное существо, напоминающее собранный из множества каменных кубиков силуэт трехметрового гиганта. Я спрыгнул с лестницы на пол и сразу же уклонился от катящегося шара. Конечно же, в них нет жизни, ими управляет та штука. И чем можно завалить голема из каменных кубиков? Ди нам не помощник, сейчас ее навык в истинном зрении. Может, те, едва ли эту штуку удастся убить обычным оружием. Час от часу не легче. Снаружи забарабанил ледяной дождь из растаявших хлопьев снега. Прыжок, перекат, уворот, камни были повсюду, и лишь кошачья грация в очередной раз спасала мне жизнь. Один удар камнем с такой силой, и верная смерть. Арбалетный болт чиркнул по гладкому каменному телу и отскочила прочь. Затем я сам нажал на спуск, отправляя в полет крохотный трезубец. Без особой надежды я выстрелил в сочленение кубиков в том месте, где предполагалась квадратная голова существа. Ожидаемо без толку, но попробовать стоило. Ловушка — вот единственный вариант. Можно сделать то же самое, что во время стычки с деревянным боссом. Сейчас у нас с собой столько земли, сколько мы могли унести с собой. Остальные сбросили мешки вниз, где, кстати, уже забуксовал один из круглых камней. Земля была достаточно влажной, а для того, чтобы просто вырастить лес, мне не потребуется много крови и силы. Главное, заманить голема в заросли. Я снова сменил винтовку на копье и бросился на врага. Существо на моих глазах собрало из пыли над рукой идеальную каменную сферу и обрушило ее на землю. Увернувшись от каменных осколков, я ткнул копьем в бок и юркнул ему за спину. Навредить я ему не мог, но вот разозлить, более чем. Голем развернулся в мою сторону, собирая из пыли сразу две сферы. Я пригнулся и перекатом пронесся у него между ног. Если так можно назвать две колонны из каменных кубиков, камни стали быстрее кататься по полу, будто подчеркивая ярость чудовища. Я снова ткнул копьем и стал отступать к лестнице со сваленными в беспорядке мешками с землей. Существо пролевитировало следом за мной, на ходу собирая новые сферы. От предыдущих двух я каким-то чудом сумел уклониться вновь. Сам от себя не ожидал, что смогу сделать сальто назад. Неожиданно мой маневр принес дополнительную пользу. К ладоням каменного гиганта потянулось вместе с песком клочья влажной земли, и вместо каменной сферы враг создал два грязевых шарика. Подходить ближе существо не спешило, поэтому пришлось корректировать план на ходу. Я снова развернулся и побежал к монстру. Голем ожидаемо сбросил себе под ноги оба земляных шарика и сразу же стал еще быстрее формировать новые. «Отвлеките его!» — крикнул я. В морду чудовища тотчас же прилетел кусок камня от обрушившейся лестницы. Голем обернулся, хватая в фокус обнаглевшего человека. Следующий комок грязи полетел в Рейна, но мечник принял атаку на клинок, сумел устоять и как следует ударил по каменной твари. Клинок жалобно звякнул и надломился у самого кончика. Я припал к земле, двумя руками упираясь в рассыпавшуюся землю. Ловушка росла медленно, поэтому я не сдержался и вновь окропил землю своей кровью. Растения начали приобретать красноватый оттенок и еще живее устремляясь вверх. В голову монстра прилетел арбалетный болт, выбив искру. Затем выстрел наручного арбалета Ди. Чуть ближе подступила Тия, выпивая жизнь двумя руками разом. Но похоже, на каменного голема ее сила почти не действовала, если действовала вообще. Пропустив над собой ком грязи над собой, Рейн с порывом ветра пнул существо назад, заставляя отступить на полметра. Есть! Растения охватили голема, принимаясь оплетать кубики и быстро взбираться все выше. Долго, но эффективно. Существо рванулось, вырывая зелень, но растения продолжали прорастать быстрее, чем существу удавалось освободиться из плена. Пока, наконец, тварь не затихла. Ну что, приступим к добиванию. Первым нарушил тишину Мерлин. В его руках уже был ржавый молоток. «Надеюсь, мы не должны размолотить эту штуку в пыль», — скривилась Ди. Существо еще несколько раз дернулось и затихло, а затем вдруг рассыпалось на множество идеальных каменных кубиков, один из которых выделялся ярким свечением. «Фух, это было жутко», — выдохнул Мерлин. «Привыкай, теперь так будет часто», — хмыкнул я. «Разве что если я стану магом», — скривился алхимик. «Ладно, Ди, что ты там еще загадала? Где наш выход и терминал?» — спросил я у девушки. Я оглядел остальных и не нашел среди знакомых лиц Дину. «Ди, девушку мы нашли выходящую из странного, даже не знаю, как это описать. Нечто вроде большого полупрозрачного куба из напоминавшего лед камня. При нашем появлении на кубе появилась трещина по форме двери. Камень отошел внутрь и поднялся, выпуская недовольную Дину. Затем на закрывшемся кристаллической плитой поверхности проступили очертания терминала. «И что там?» – спросил я. «То, что заказывали. Терминал для встройки способностей. Только какой-то он странный. Что скажешь, Каджи?» – обратился я к бывшему пленнику. «Никогда даже не слышал о таком. А я, поверьте, знаю много слухов о терминалах», – благоговейно ответил парень, протягивая руку к панели. «Это неужели это новый вид? 14. Сила, о которой нет смысла мечтать. Если правильно помню рисунки в обсерватории, это может быть локация кристаллидов. Это очень редкий вид монстров, разумные камни», — сказал Каджи. «И лут с них падает сложный. Не на каждом терминале такое встроишь. Но здесь, похоже, специальная какая-то штука. Сейчас, минуту». Парень коснулся монитора. «Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Имя. Каджи. Справка. Система внедрения навыков 31476. Тип вмешательства. Кристаллоэфирный. Внедрение посредством физического изменения материальной и нематериальной природы объекта. Идеальное сопряжение. Эфиры. Кристаллиды. Улучшенное сопряжение. Спектры. Демоны. Ангелоиды. Магические сущности. Удовлетворительное сопряжение. Нежить. Призраки. Природные духи. Темные духи, светлые духи, элементали, энергеты, минимальное сопряжение, корвитусы, некроморфы, кошмары, летуны, животные, метаморфы, энергеты, лярвы, амальгаммы. Странно кристаллоэфирный, Каджи сделал шаг назад, задумчиво почесывая голову, и связка выглядит странной. Что странного, эфирные моды почти никто не ставит, это огромная редкость, а тут прям в идеальном сопряжении. Да и со спектрами и прочими призраками сложно. «Сколько на стене вообще разных тварей?» – спросил Рейн. «Сейчас на стене обнаружено 36 видов существ», – ответил Каджи. «Но на самом деле их больше. Это только внесенные в таблицы». «Окей, ладно. Кто первый?» – спросил я. «Частей монстров у нас уже подкопилось изрядно. Давай ты, Арк», – хлопнул меня по спине Рейн. «Ты вытянул этот бой, и бой с боссом. Это твое право. Арктур, друид, уровень 11. Обнаружены фрагменты, 7, отпечаток души призрака, призраки, кость вурдалака, некроморфы, сущность хуэрна, эфиры, отпечаток сознания, магические сущности, звездная пыль, магические сущности, око смотрителя, магические сущности, сердце кристаллида, кристаллиды. Доступно модификации для класса друид, 4, 1, фрагмент сущность хуэрна, сканирование биологической формы, вид. Человек 99%. Сканирование стихийной привязки. Стихия. Земля. Природа. Модифицируемая область. Позвоночник. Модификация эфирной структуры божественного сосуда соответственно структуре сущности хуэрна. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. К кристалл эфирный. Доступна способность. Хозяин леса, пассивно-активная. Внедряет способность удаленного подчинения и контроля растений. Способность будет усилена на 36%. Шанс положительного искажения способности 98%. 2. Фрагмент сердца кристалл для сканирования биологической формы. Вид. Человек 99%. Сканирование стихийной привязки. Стихия. Земля. Природа. Модифицируемая область. Кожный покров. Внедрение кристаллической решетки в клеточную структуру кожного покрова. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Кристалл эфирный. Доступна способность. Каменная кожа. Пассивная. Повышает класс брони кожного покрова на 248% от изначального. Шанс положительного искажения способности 62%. 3. Фрагмент ока смотрителя. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 99% сканирования стихийной привязки. Стихия. Земля. Природа. Класс. Друид. Вид. Человек 99%. Модифицируемая область. Магический источник. Инициация разветвления магического источника для связи с растительными формами. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Кристалл эфирный. Доступна способность. Дендромантия. Позволяет встраивать магические способности стихии Земли. 4. Фрагмент кость вурдалака. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 99%. Модифицируемая область. Костная ткань. Интеграция адаптивного изменения костных тканей по принципу некроморфизма. Ошибка интеграции. Обнаружен высокий потенциал неконтролируемых искажений некроморфического типа. Идет поиск возможных решений. Модифицируемая область. Костная ткань. Искажение клеточной структуры костных тканей по образцу вурдалака на текущей стадии некроморфических изменений. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Кристалл эфирный. Доступна способность. Гибкие кости. Добавляет костной ткани свойства гибкости. Ускоряет регенерацию костей. Шанс негативного искажения способности 39%. Шанс некроморфического заражения организма 7%. Так, последнее я ставить точно не буду, озвучил я свои мысли. Ну его нафиг, с остальным нужно думать. Око, мое, арк, напомнила о себе Дина. Ладно, гляньте пока что предложит вам по этому списку, сказал я. Арк, громко позвала Дина, мне нужно око. Значит, уже успела проверить, пока мы сражались с каменной хренью, хмыкнул я. И что оно тебе даст? Думай что хочешь. Как часть группы я требую око себе. Ты ведь сам говорил, что его лут будет получать тот, кому он нужнее, напомнила девушка. А с чего мне знать, что оно будет для тебя лучше? Свой класс ты скрываешь, в терминалы ходишь тайком. Может, этот глаз лучше зайдет Мерлину или Тие, возразил я. Да и мне дендромантия очень кстати. Если бы не я, в библиотеке вам был бы конец. И потом, кто открыл портал сюда? Благодаря кому мы вообще нашли это место? Ди начала закипать. Характер у нее был не только стервозный, но и взрывной. Да пусть берет уж, махнул рукой Рейн. Не пусть, упрямо возразил алхимик. Эта штука открывает магию, и хрен я кому-то ее отдам. Ди, вообще-то уговор был, что улучшение получает тот, кому оно принесет больше пользы. Как насчет показать свой профиль? Спросил я, и ожидаемо удостоился полного ярости взгляда. Что еще тебе показать? Может, еще стриптиз устроить? Огрызнулась она. А давай, заинтересовался Рейн. Да видели уже все, не удержался Мерлин, припомнив случай со свинолюдом. Обойдешься, прорычала девушка, будто готова была выцарапать алхимику глаза. Правила одни для всех, вернул Мерлин разговор в прежнее русло. Мне нужен этот чертов глаз, отчеканила Ди и повторила, глядя мне прямо в глаза. Если бы не я, вы бы не оказались в этой локации. В ее словах есть доля истины, добавил Рейн. К слову, что лично ты вообще сделал полезного в библиотеке? Почувствовав поддержку, Ди оживилась и продолжила атаку на алхимика. Следует признать, она и впрямь была права, и насчет комнаты, и насчет участия в бою, который принес нам этот трофей. Дина была в своем праве. Я уже и так решил отдать око ей. Мне просто не нравилось, что девушка пытается скрывать свои данные. Будь на ее месте Каджи, я бы послал его к чертям и силой заставил коснуться терминала и выдать класс. Но Ди была в тех же условиях, что и мы. Она по определению не могла быть предателем. Даже с ее паршивым характером, у нее не было ни времени, невозможности. Хрен с тобой, я передал глаз девушке, но использовать его она не спешила. Ну и, недовольно спросил Мерлин, чего ждем? Я пойду последний, ответила Ди, кто бы сомневался. С очередностью разбирайтесь уж как-то сами. Я тяжело вздохнул и обратился к терминалу. Выбираю сердце Хуэрна, больше ничего. Каменная кожа с высоким шансом побочки мне не понравилась. Эффект хорош, но почти наверняка это приведет к изменениям внешности. Повторять судьбу чувака из фантастической четверки, который превратился в ходячего голема, мне не хотелось. Нет, я не боюсь обзавестись когтями, как на левой руке Ти, или птичьими глазами. Но перспектива стать серым ходячим камнем, это уже чересчур. Что до гибких костей, тем более нет. Внутри куба было странно. Обилие кристаллов правильных геометрических форм занимало большую часть пространства. По полу петлял неизвестно откуда взявшийся ручеек. Место напоминало что-то вроде пещеры из искусственных камней. Как и в механическом модификаторе, тело перестало мне подчиняться и воспарило в воздухе. Оно медленно притянулось к центру куба, и я завис в воздухе. Руки и ноги разошлись в сторону. Одежда стекла на пол, будто была жидкостью. А затем что-то холодное коснулось моего позвоночника. Хотелось зажмуриться в ожидании неминуемой боли. Но на этот раз все было не так, как тогда. Обжигающий холод забегал по всему позвоночнику. Я почувствовал слабые удары электричеством и странную щекотку. Ощущения были странными, но я бы не назвал их болезненными. Скорее, я просто вдруг стал ощущать свой позвоночник заметно сильнее. Так мне пришлось провисеть с полчаса субъективного времени. Но на этом все неудобства модификации были закончены. В конце меня мягко опустили на ноги и вернули подвижность. Оставалось лишь надеть сползшую одежду и выйти из куба. «Ну как?» – с опаской спросил Рейн. Все его способности обходились ему дикой болью. Неудивительно, что он боялся идти внутрь, хоть и старался не выказывать виду. «Все ок», — ответил я, ничего не почувствовал. Парень едва заметно выдохнул и положил руку на терминал. Высветился список из 4 пунктов. Звездная пыль предлагала сделать кожу слабо светящейся в темноте и стать ходячей лампой. Кость вурдалака выдала почти тот же текст, что и мне, а вот сердце кристаллида предложило сразу 2 пункта. Первый почти полностью повторял мою каменную кожу, а вот второй вариант принес кое-что интересное. Фрагмент сердца кристаллида. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 98%. Модифицируемая область. Костная ткань. Укрепление костных тканей кристаллической решеткой по образцу кристаллидов. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Кристаллоэфирный. Доступна способность. Стойкость активный. Повышает крепость костей на плюс 1267% на 6С. Любопытно, как изменится после этого твой список улучшений, подал голос Мерлин. Думаешь, он должен меняться? Спросил Рейн. Каменное сердце и кости вурдалака оба меняют костную ткань, пояснил алхимик. Если в работе модификатора есть какая-то логика, это должно как-то повлиять. Ладно, попробуем. Мечник сжал зубы и подтвердил выбор. Вход в кристаллический куб вновь открылся. А пока Рейн получал новую способность, самое время опробовать на деле свою уже полученную. Удаленное подчинение растений. Я развернулся к лестнице, где из нашей земли на полу росли заросли. И как это должно работать? Прикрыв глаза, я попытался мысленно дотянуться к зарослям, но ничего не почувствовал. Все было совсем не так, как при прямом контакте руки с землей. На расстоянии я вообще ничего не чувствовал. Ну растет себе зелень и все. Мысленным командам заросли тоже не подчинились. Буйный рост работал через руки при касании. Кстати, может отталкиваться нужно как раз от того места, что было изменено. Почему именно позвоночник? Я попытался ощутить в спине какие-то новые ощущения. Ничего особенного не изменилось. Разве что чувствовался позвоночник немного ярче. Я прикрыл глаза, чтобы не сбиваться с мысли, и погрузился глубже в это необычное чувство. По телу пробежало странное тепло, где-то от копчика и выше, до шеи, в голову. Затем я ощутил легкое давление в области лба и затылка, будто внутри меня находится нечто вроде энергетического древа, и это дерево охотно подчинялось каждому моему действию. А когда я это понял, заметил, что и растительность в отдалении пытается копировать все действия энергодрева внутри меня. Я сам ощутил себя мощным дубом, крупнейшим деревом исполином в лесу, заключенным в человеческое тело. Затем я чуть покачнулся, и растения повторили мой маневр. Новая способность потенциально была невероятно хороша, но вместе с тем не так проста в использовании. Ух ты, а это уже меняет дело. Ты был прав, послышался удивленный голос Рейна. За тестированием новой способности я даже не заметил, когда мечник закончил сеанс изменений. Судя по отсутствию криков, у него тоже встройка навыков на терминале прошла безболезненно. Сам он выглядел счастливым и совсем не изменился внешне. Уже хорошо, с учетом того, как это закончилось для той же Ти. «Глянь-ка, Арк, как тебе?» – спросил Мерлин, кивая на терминал. Фрагмент кости вурдалака сканирования биологической формы. Вид. Человек 95%. Модифицируемая область. Костная ткань. Ошибка совместимости. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Вид. Кристаллит 3%. Модифицируемая область. Костная ткань. Модификация подвижности кристаллической решетки костных тканей по образцу вурдалака. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Кристаллоэфирный. Расовый штраф. Заблокировано. Штраф управляющей модификацией. 62%. Доступна способность. Гибкие кости. Добавляет костной ткани свойства гибкости. Ускоряет регенерацию костей. Шанс положительного искажения способности. Заблокировано. Управляющая модификация. Стойкость. Шанс негативного искажения способности. Заблокировано. Управляющая модификация. Стойкость. То есть теперь все негативные штрафы сняты? Понял я и обернулся к Рейну. Неплохо. Рискнешь? Мечник сделал паузу, ненадолго задумался и ответил. Пожалуй, да. Смущает только процент расы. То есть я уже не совсем человек, получается, как и все мы, нахмурился я. Те, а попробуй ты. Нет. Резко отказалась девушка, а затем добавила, уже спокойней. Я и так уже не человек, наверное. Не хочу превратиться в чудовище. Да ладно тебе. Пока что никто из нас монстром не стал, а сила нужна, поддержал Мерлин. Хоть глянь, что там, интересно ведь, я ободряюще улыбнулся. С тяжелым вздохом девушка коснулась экрана. Те, шаман, уровень 10, доступно навыков для выбора. 3, 1, фрагмент души призрака, сканирование биологической формы, вид, человек 84%, сканирование стихийной привязки, стихия, призрак, классовая. Модифицируемая область, эфирное ядро, ошибка поиска, идет поиск возможных решений, альтернатива найдена, эфирная сущность, нагнетание некротической энергии для создания имитации призрачной ауры, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, кристаллоэфирный, доступна способность, контроль малого духа, внедряет способность удаленного подчинения и контроля малой духовной сущности, шанс негативного искажения способности 18%, 2. Фрагмент кости вурдалака, сканирование биологической формы, вид, человек 84%, сканирование стихийной привязки, стихия, призрак, классовая, модифицируемая область, эфирное ядро, ошибка поиска, идет поиск возможных решений, альтернатива найдена, эфирная сущность, нагнетание некротической энергии для всплеска, подавляющие некромагические узлы магической псевдосущности, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия. Кристаллоэфирный, доступна способность, контроль малой нежити, внедряет способность удаленного подчинения и контроля малой нежити, шанс негативного искажения способности 11%, 3, фрагмент звездная пыль, сканирование биологической формы, вид, человек 84%, сканирование стихийной привязки, стихия, призрак, классовая. Модифицируемая область, физическое тело, усиление рецепторов для восприимчивости мага эфирных потоков изнанки, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, кристаллоэфирный, доступна способность, шаг наизнанку, внедряет способность смещения восприятия в астральную изнанку пространства, вот и конкурент на косточке, улыбнулся Мерлин, подчинение нежити, это круто, я не хочу, пожалуйста, Арк. Те умоляюще посмотрела на меня. Ой, да ладно тебе. Видишь, Рейн с Арком прошли и ничего. Не выдержала Дина. Тебя никто не заставляет, ответил я. Нам нужны любые усиления, чтобы выжить, это так. Но принуждать никто никого не будет. Решать только тебе самой. Девушка замялась, посмотрела в пол и тихо произнесла. Хорошо, я изнанку. Я не хочу в себя части мертвецов. Хех, с одной стороны я ее понимал. После того, как девушка обзавелась птичьими глазами, рукой и ногой, ставить модификации от призрака и вурдалака и впрямь стрёмно. Но из трех доступных способностей она выбрала самую мутную и непонятную. С другой стороны, у нее хотя бы не было побочек. «Окей», — кивнул я, — «было жаль Тию, будто и правда это я ее вынудил. Кстати, Мерлин, а ты-то сам себе что выбрал?» «Глаз», — скривился он, — «а в остальном мне подходит только отпечаток. Дает пассивное усиление памяти». Это была приятная новость. Ни у кого, кроме алхимика, отпечаток сознания, выпадавший из призрачных библиотекарей, ничего не давал. Арк, слушай», — вдруг сказал Каджи, — «я вроде тебе помогал чем мог, и дальше расскажу все, что успел узнать о городе и гильдиях. Можно мне тоже попробовать, из того, что вам не нужно?» «Хм, добровольный рассказ интереснее, чем допрос. А если я сейчас откажу, то придется именно что допрашивать. Хотя и в том случае никто не гарантирует, что он не солжет. Но во втором случае шанс вранья выше». Мы переглянулись. «Кстати, Каджи, как так вышло, что ты попал в свору?» Вдруг задумался я. В отличие от других из своры, он казался мне относительно адекватным. Совсем не как ряженая компания медведя. «Как будто у нубов есть выбор», — тяжело вздохнул он. «А разве нет? Я уже слышал про три группировки помимо своры. Почему не в альянс топов, гильдию проходчиков или вольную лигу? На кой хрен тебе свора? В альянс берут только топов с сотнями уровней, а в гильдию берут только тех, кто пройдет строгий отбор. Что до лиги, то я вроде говорил, я мало что о них знаю. Они очень скрытные. Говорят, их агенты есть во всех гильдиях, но вот о них самих известно мало что. Так что только свора. В нее берут всех подряд. Чем с такими союзниками, лучше уж одному», — фыркнул Рейн. «Одному?» — скривился парень. «Это же стена. А если угодишь в ловушку, кто тебя вытащит? Как минимум, должно быть хоть пара товарищей. Одни ходят только бедствия». «Что еще за бедствия?» Слово показалось знакомым. «Твари, которые могут пользоваться терминалами». Лицо Каджи стало еще более кислым, и он поспешил вернуться к интересующей его теме. «Так что, можно мне тоже попробовать?» «Само собой, на те фрагменты, что останутся после вас». «Идет, но делать это ты будешь при нас», — решил я. «Само собой, Арк», — едва не запрыгал от радости Каджи. «И еще», — сказал я, обращаясь уже ко всем, — «предлагаю устроить привал где-то тут, выспимся и все такое. На поверхность лучше выходить со свежими силами». 15. Небо, под которым не стоит гулять. Дальше в локации нашелся переход в большой зал с маленькими кустиками, торчащими из нанесенной с ветром земли. Больше ничего там не было, место выглядело слишком сильно пострадавшим. Лишь голые каменные стены с обилием скалов и выщерблен. Но по левую и по правую руку от ведущей в зал арки нашлись лестницы. Вели они в точно такой же зал наверху. Здесь тоже ничего не сохранилось, а часть стены была снесена чем-то, как в той локации, где я лазил по стенам. Также зеркально располагался и переход в помещение, один в один похожие на то, где мы встретились с Кристал Лидом. Я даже подумал, что здесь будет еще один терминал с улучшениями, но место оказалось пустым. Лишь в самом конце коридора вместо лестницы наверх и перехода в другую локацию, мы обнаружили дыру к какому-то хлипкому механизму. Здесь нам навстречу вышел еще один Кристал Лид. Вроде лут с него никому не понравился, а земли вокруг не было ни грамма, только то, что мы тащили за собой в мешках, но их мы оставили перед входом сюда, чтобы они не мешались. По этим двум причинам я предложил план попроще. Стены здесь были в намного худшем состоянии, чем внизу, а вместо бойниц зияли провалы. Поэтому мы заманили чудовище к пробою и просто столкнули вниз. Существо никак не отозвалось и, казалось, даже не поняло, что с ним произошло. А следом за ним вниз устремились два из пяти шаров в управлении. Ди первой подошла к механизму. Это была крохотная площадка 2 на 2 метра. Для шести человек здесь было маловато места. Здесь же на жерде с крюком висела масляная лампа и нечто вроде медной зажигалки, только размером чуть побольше и в стимпанковском антураже. Мерлин зажег огонь, хотя из-за пробоя здесь было и так достаточно светло. И до жути холодно, Ди дрожала от холода, да и остальным было не по себе. «Кроме этой штуки ничего нет», — сказал Рейн. «Может, это лифт? Здесь есть какой-то вентиль», — заметил Мерлин. «Другого перехода тут нет, а по запросам Ди-портал должен был привести нас к выходу», — напомнил я. «Скорее всего, это какой-то лифт или подъемник. Лишь бы не ловушка», — поморщился алхимик. «Другого выхода нет», — я пожал плечами. «Тащим землю и твои книги». С шестью мешками земли, мешком книг и всяким мелким лутом места стало еще меньше. Но оставаться здесь никто не хотел. Кто знает, может, выход одноразовый. Вышел и все. Мерлин с силой потянул вентиль. Все оказалось сложнее и проще. Алхимику удалось лишь самую малость сдвинуть его с места. И тогда вся конструкция вздрогнула, подпрыгнула вверх на пару сантиметров и застряла. Похоже, зря переживали. Здесь простейший механизм. Но всех нас конструкция не выдержит. Нужно разбиться где-то на три группы четыре, если считать добычу. В первой группе должны были быть мы с Рейном и Тией, как самые боеспособные. Никто не гарантировал, что наверху нас не ждут монстры или ребята из своры. За вентиль взялись мы с мечником. Послышался протяжный скрип, и подъемник стал подниматься вверх. С весом троих человек все было куда легче. В мигающем свете шатавшейся масляной лампы мы молча поднимались на таинственную поверхность, вершину стены. Обычно разговорчивый Рейн напряженно молчал. Как и я, он наверняка прокручивал в голове все возможные виды угроз снаружи. Но правда была в том, что если нас ждут, шансов в принципе будет немного. Тя же и раньше предпочитала молчать. Где-то через минут 10 нас вдруг залил яркий белый свет. Я болезненно сощурился и прикрыл глаза рукой. «Вау!» – благоговейно произнесла Тя. «Да ну нафиг!» – дрожащим голосом резюмировал Рейн. Проморгавшись, я медленно и с опаской открыл глаза, чтобы увидеть бесконечную белизну. Вокруг нас был снег. Повсюду, куда бы я ни посмотрел, было белым-бело от снега, и с неба тоже падал снег, бесконечный белый поток, никого живого вокруг не было даже близко, мы будто оказались в снежной пустыне, было решительно непонятно, в какую сторону нужно идти, никаким городом даже не пахло, спускайся вниз, Рейн, мы с Тией посторожим выход, возьми с собой Каджи и что-то из трофеев, Мерлин с Ди будут последними, мечник кивнул и осторожно тронул вентиль, наверное, как и я, опасался того, что обратный путь не предусмотрен. Но нет, механизм не подвел, и платформа чуть опустилась. Я приготовил винтовку на случай внезапной атаки. В этом мире чего угодно можно было ожидать. Арк, неожиданно обратилась ко мне Тия. Смотри, вон там, девушка указала куда-то вдаль. Видишь, я всмотрелся, насколько позволял снегопад. Действительно, где-то там мерцал красный огонь, слабый и едва заметный, но выделяющийся среди серого неба. Что это? Монстр-аномалия, или может, специальная метка, указатель пути, может, именно в той стороне находится таинственный город. Почему мы здесь, Арк? Вдруг спросила Тия. Если б я знал, тяжело вздохнул я. Я, девушка замялась, я хотела тебя поблагодарить. Это ведь ты меня вытащил. Просто, в общем, спасибо, не стоит. Я бы сделал это для любого из нас, и надеюсь, что все в группе поступят так же, если попадусь я. Поняла. Слушай, давно хотел спросить, у тебя есть какие-то предположения о своем прошлом? Девушка отрицательно покачала головой. Я ничего не помню, как и все. Да, но у тебя должны быть какие-то догадки, мысли на этот счет, люди ведь не берутся из ниоткуда. Нет, Тия печально опустила голову. Но в том месте, откуда я появилась, точно нет монстров. И всего этого, не знаю, как объяснить, но, все это кажется неестественным. Мир не может быть таким, жизнь не должна быть такой, я понимаю, о чем ты, мне тоже так кажется, да и всем, наверное, с этим миром что-то сильно не так, будто старый, давно вышедший из строя механизм. Еще, продолжила Тия, я помню что-то страшное, я пыталась что-то сделать, чтобы страх ушел, помню одиночество и темноту, а потом помню голоса, голоса камней, каменные лица и кости, кости и камни, и яркий свет, который не светит, свет, который не светит. В конце девушка повторила фразу, словно частью сознания провалилась куда-то далеко отсюда, в свои мысли. Я, кажется, обо мне заботились мертвецы. Девушка с легким страхом повернулась ко мне. Мертвые защищали меня, но они не были страшными. Не знаю, хотя, что-то вспомнила. Понял я, глядя на ее вдруг напрягшееся лицо. Привычная отстраненность вдруг исчезла. Девушка пристально посмотрела мне в глаза и едва слышно сказала, «Я была здесь, на стене, но когда-то очень давно, тогда все не выглядело таким старым, как сейчас. Арк, я, БРР, ну и холодина тут», — послышался возглас Рейна. Снизу со скрипом поднималась платформа. Мы с Тией синхронно посмотрели в провал. Темноту во время подъема поддерживала снежная шапка, которой теперь нет. Потому за людьми на подъемнике можно было спокойно наблюдать сверху. «Не, это как раз шикарная погода. Вот если поднимется ветер», — ответил ему Каджи. «Да даже не представляю, как можно жить в такой холодине». Поморщился Рейн. «Одеваться нужно теплее, злорадно заметила Ди. В отличие от нас, девушка куталась в ткани, из текстильной локации. Похоже, она настояла подниматься во второй группе, так что внизу остался лишь Мерлин с несколькими мешками. Нехорошо, вдруг к нему на огонек внезапно заползет какая-то гадость, а защититься ему сейчас нечем. Без склянок с химикатами он становился самым слабым членом отряда, с тех пор, как Тия научилась пить жизненную силу, а Ди – воровать кинжалом способности монстров. «Можешь начинать отрабатывать свои модификации», – Каджи, обратился я к бывшему пленнику. «Где мы? И где твой обещанный город?» «Так вот же он», – парень безошибочно ткнул в сторону мигающей алой точки. «Правда, вылезли мы где-то далековато. Думаю, тут где-то километра два пути, по этому снегу», – скривился я. «Конечно, этого следовало ожидать, но есть же предел испытаниям. Лучше уж еще пара монстров, чем идти сквозь снег в такой холод». Будто желая поиздеваться, ветер вдруг усилился, и прежде мирные снежинки принялись больно жалить лицо. «Спускайся за остальными, Рейн», я снова тяжело вздохнула и едва не закашлялся от морозного ветра. «Еще пара часов и будем в тепле», расслабленно выдал Каджи. «Хорошо, если так, по снегу и в такую метель 2 километра, это достаточно много. Ну, может, там чуть меньше. Сложно судить, когда маяк так хреново видно». «Маяк, это та красная точка», уточнил я. «Она самая», кивнул бывший пленник. «Накупим еды, выпивки. Отпразднуем возвращение из стены». «Погоди, не так быстро. Я не собираюсь ничего праздновать. И где взять на это денег? Или у вас проходчикам еда подается бесплатно? Где взять денег?» Удивился Каджи. «Чел, рядом с тобой в мешке целое состояние. Земля – это жизнь». Я закатил глаза. «Что же у них тут за фетиш такой? Если ты не забыл, мы должны 5 мешков земли с Вори». «Да, Арк, знаешь, наше знакомство началось не очень, но я обязан тебе, тебе и остальным, да, у меня ведь тоже с собой мешок земли. Думаю, будет справедливо поделить его на всех. Моя благодарность за моды и за рейту». «Благодарность? Или попытка договориться? Судя по тому, где мы находимся, на помощь к нему никто не придет, и он это понимает. Если я захочу отнять его добычу, никто меня не остановит». «Щедро с твоей стороны, спасибо», – кивнул я, принимая предложение. «Изначально он говорил о скольких там граммах, 200-них, ну, на 6-х его мешок поделится не намного лучше. Окей, пусть будет так, а заодно расскажи-ка про этот ваш город, как живете, кто главный и дальше по списку. Есть ли у вас какой-то порядок или кодекс?» «Ну», – задумался Каджи, – «даже не знаю, с чего начать. Город большой, но главного у нас нет. Главная система, она и есть закон здесь. Она выдает квесты юстициарам, а они уже вершат правосудие». «Кто такие эти юстициары?» «Еще одна категория?» «Да, категория. Такая же, как мы, проходчики. Только мы рулим внутри стены, а снаружи – они. Система им дает задание, если кто-то нарушает ее законы». «Что за законы?» «Кроме запрета на убийство, на самом деле, на любое насилие. Хотя что именно считать насилием, система понимает по-своему. Через задницу, то есть, большинство вещей должен заметить юстициар, в одиночку система нормально фиксирует только убийство. А юстов хоть и много, но они не могут увидеть все. Ну, или кто-то напрямую пожалуется системе через терминалы в городе». «Здесь есть терминалы?» – уточнил я. «Обычные, да, встречаются и нередко, но модификаторов нет, зато есть корректор». «Что за корректор?» «Ну, это такая штука, она вроде как расу меняет». «Расу? Вроде орка или свинолюда?» Припомнил я парочку бандитов. «Вроде того», – кивнул Каджи. «Я сам не пробовал, мне пока рано. Есть какие-то определенные условия допуска или как?» «Недопуск. Просто там требования к каждой расе», — пояснил бывший пленник. «На орка, например, нужны моды на мышечную массу и генетика гоблиноидов. На гверфа, свинолюда, как ты сказал, придется поохотиться на каких-нибудь кабанов. Сам все поймешь, как увидишь. Корректор для всех юстов и проходчиков открыт. А расходники, получается, вне закона?» «Ну, вы уже совсем не расходники», — уклончиво ответил Каджи. «А если бы были?» — настоял я. «Да, на расход это все не распространяется. К корректору идти никто не мешает, но если кто-то раскроет статус, не дойдешь. Рабство, зачем вам расходники? Хотя постой, на них правила юстициаров не распространяются, верно? Можно пытать, насиловать и убивать прямо на улице?» Я иронично хмыкнул с кривой ухмылкой. «Ну не совсем так, но в целом вроде того, да», — очень нехотя признал Каджи. Правда, убивать никто не убивает, да и остальное, не на улицах, в общем. Расходников не так много находит и доводит до города, но с ними можно безнаказанно делать что угодно, кивнул я. Системе плевать, удобно. И какая судьба обычно их ждет? Женщин насилуют, делают наложницами в личном гареме. Некоторые живут не так плохо, смотря какой хозяин, а мужиков, на черновые работы или сразу мышками. Мышками, лабораторными, ага. Ну, вновь потянул Каджи. Ты же слышал, наверное, в стене есть много мест, которые лучше всего проверить на своей шкуре. Расходник не защищается системой, арк. Но вот сама система охотно выдаст квест на голову расходника, убившего проходчика или юстициара. Есть какие-то еще категории? Спросил я. Помнится, система упоминала еще две. Да, есть смотрители, ответил бывший пленник. Но их мало и у них нет какой-то особой фишки. По идее, это смесь проходчика и юстициара. Точно тебе не скажу. Их всего пятеро на весь город. Белая, серая, черная и сумасшедший лавочник, торгующий проклятым хламом. Ты назвал четверых, заметил я. Про пятого просто знают, что он есть. Это вроде городской легенды. И чем они знамениты? Что-то этот статус им дает. Да ничем особо. Живут себе своей жизнью, не участвуя в сварах между гильдиями. Только система их защищает особенно рьяно. Лучше даже косо не смотреть в их сторону, мало ли. Но они сами этим не сильно пользуются. Белая чистит стену, остальные аутируют. Хех, сидят на одном месте побольше и часто не делают ничего. Разве что серая ведет записи. Ее вы сами скоро увидите. Окей, что там с вашими бандами? Мы обязаны быть в одной из них, если я захочу, например, собрать свою, да собирай на здоровье, всем плевать. Многие так и остаются одиночками, только на рейды в стену сбиваются в группы. Я вроде уже говорил, для нуба открыт путь только в свору. Кто не хочет быть одиночкой, идет туда. В вольную лигу попасть можно, если ты сам к ним придешь. Только вот никто не знает, куда нужно прийти. Хех, так говорят, во всяком случае. На нас налетел порывистый шквал ветра, на время мешая говорить и заставляя согнуться поближе к заснеженной поверхности стены. А если я захочу попасть в гильдию или альянс топов? Спросил я, когда ветер чуть стих. В гильдию ты можешь подать заявку, но шанс, что тебя возьмут, около нулевой. Говорят, они берут только тех, у кого есть особый талант, лучших. Не по навыкам, а я имею в виду, а боевой потенциал твой и личность. Ну а к топам можно попасть только с высоким уровнем. Как-то так. Кстати, я вот еще что не понял. На кой черт эти уровни? Вроде бонусов за их поднятие мне не отсыпало. И не должно было, усмехнулся Каджи. Уровень – это уровень угрозы. Система соотносит тебя с опасностью известных ей монстров. Реальная сила – это моды. Ну и эволюции в новую расу, само собой. А главной банды нет, каждая гильдия считает главной себя. Но драться за власть и выяснять, кто сильнее, нельзя. Бой в стене – табу, а на поверхности – юстициары. Что скажешь про мирных и бедствий? Припомнил я две категории, о которых Каджи не упомянул. А, мирные, да. Если проходчик не спускается в стену дольше 5 дней, или юст не выполняет квесты или не убивает монстров наверху, то категория меняется на мирного. Прав у них нет никаких, и категории многое недоступно. Но система их по-прежнему защищает. Не так активно, как нас, но беспредел тоже не допускает. Ну а бедствие, это бедствие. Что ж, теперь с категориями и гильдиями примерно понятно. Разве что остается еще один момент. Вопрос, который у меня сразу возник, когда я услышал про систему правосудия в этом мире. ХМ, а вот скажи, допустим, одна гильдия стала сильнейшей и просто будет убивать всех, кому придет квест на головы их людей. Например, те же топы. Что тогда? Не получится, помотал головой Каджи. Если система посчитает, что от тебя больше вреда, чем пользы, то просто понизит в категории, то есть разжалует в расходники. Забавно, но это ведь сильнейшая гильдия у нас, верно? Они могут даже в статусе расходника закошмарить всех остальных. Как быть тогда? ХМ, парень посмотрел на меня с удивлением и даже некоторым снисхождением. Даже не знаю, Арк, ты кажешься мне очень умным и хитрым вожаком маленькой стаи, но иногда ты говоришь, как наивный ребенок. Уж прости за прямоту. Что не так? Статус расходника наверху – это приговор. Никто не откажется от раба. А если у раба высокий уровень и много способностей, тогда он еще ценнее. Скажу больше. Слышал как-то историю об одной наглой проходчице, вертевшие хвостом перед уважаемым человеком Истопов. Так вот, ее подставили, чтобы опустить до расходника. Так что не скажу как, но и такое возможно. Какой же ненормальный у вас тут мир, качая головой, медленно процедил я. Какой есть, хмыкнул Каджи. Из дыры в покрытой снегом стене медленно выезжал Мерлин в окружении оставшихся мешков. Ветер усилился, растрепав длинные волосы Ти. Верхний слой снега поднялся ввысь, создавая сплошной поток колючих ледяных игл. Лучше поторопиться, вдруг посерьезнел бывший пленник. Если поднимется ураган, нас может снести со стены. 16. Город, от которого хочется держаться подальше. Вопреки моим опасениям, путь до города был спокойным, холодным, слишком долгим для заявленных 2 километров, и еще раз холодным, но спокойным. Нас так и не потревожили ни местные птицы, ни какие-нибудь бандиты. Хотя если вспомнить рассказ Каджи о местном правосудии, я сомневался, что простые грабители здесь возможны. Скорее тихие воры и незаметные убийцы, а вот так в лоб никто не станет нас грабить. Если мы не отдадим свои пожитки сами, забрать их силой у нас не получится. Наконец, из-за серого потока мокрого снега, показались первые здания города. Никакой обороны вокруг городка не было. Он просто начинался разрозненными редкими зданиями. Каменные сооружения были продолжением локаций самого верхнего слоя стены. Но дальше они переходили в созданные людьми домики. Местные понимали, что они здесь до самой смерти. Каджи подтвердил мои опасения, лишь отчасти ответив на самые главные вопросы любого, кто оказался на стене. Этого никто не знает, почему мы здесь, Арк. Нам всем стирали память. Есть только разные теории о том, зачем мы здесь. Но ни за одной из них не стоят реальные факты, только догадки. А если спуститься со стены снаружи, а не через катакомбы внутри, можно ведь смастерить шар или спустить веревки, опередил меня с вопросом Мерлин. Все в группе внимательно следили за разговором. Информация об устройстве этого мира была критически важна для каждого. Пробовали, отмахнулся Каджи, без толку. Или сожрут летуны, или замерзнешь от холода, или задохнешься в миазмах. Да и ниже, думаю, тоже что-то есть, чтобы даже моды никакие не могли спасти. Оно ж чем ниже, тем хуже. Значит, спуститься через стену единственный способ, заключил я. Что-то подобное и ожидалось, но все равно сказанное заставляло грустить. И что там, внизу? Зачем туда идти вообще? Ну, может, по ту сторону рай? Не знаю, пожал плечами Каджи. Я лично туда не стремлюсь. Что с обратной стороны, никто не знает. Окон туда нет, а сверху перекрывают облака. Летунов вроде нет, но и обратно не возвращались. Обратной стороны, уточнил Рейн. Никто никогда не спускался ко дну стены. А кому удалось, тот уже не расскажет. Но если эту сторону видно, что там ничего хорошего, то со второй ни черта не разглядеть. Постой, вообще никто? Я снова удивился. Сколько вы здесь? Дальше всех зашла Белая, но она, живая легенда. А что до времени на стене, боюсь, тут все еще хуже. Рано или поздно наступит ивент, и всех сотрут монстры. Во всяком случае, так говорят те, кто сумел его пережить. Ивент, слушай, самый лучший совет, который я смогу тебе дать, это сходи в обсерваторию. Это самое высокое здание в городе, со стеклянным куполом. Там есть ответы на все вопросы, ну или на те, на которые кто-то сумел уже найти ответ. Давайте-ка зайдем в ближайшую таверну и поделим землю. Ближайшая таверна оказалась одним из первых зданий по входу в город. Первый этаж был переоборудован из локаций, напоминавшей нашу стартовую. Только большинство стен было грубо снесено, чтобы расширить зал. Немногочисленные столики находились прямо в проходе, подальше друг от друга. За барной стойкой стоял мрачный мужик с густой бородой, читавший книгу. «Земля – это жизнь». Наконец-то я понял, что на самом деле значила эта фраза. Поставив мешок на пол, Каджи зачерпнул горсть влажной земли и шмякнул прямо на стойку перед трактирщиком. Тот посмотрел на нас поверх страниц, перевел глаза на комок грязи, и морщинки у его глаз чуть разгладились. «Шеф, еды и выпивки нам всем», – с широкой улыбкой сказал Каджи. Трактирщик кивнул. «Вернулись из стены?» – с любопытным спросил мужик. «Хороший повод отпраздновать. Располагайтесь, а я сейчас поставлю шашлык. Злокрысь, хора, астра или гусь?» «Гусь, конечно», – не задумываясь, – ответил Каджи. «Хотя если астры свежие, их тоже можно парочку. Сейчас будет», – кивнул трактирщик. «Обождите с полчасика, и будет свежак». Работы у таверны на самом краю города – было не очень много, или просто предложенная Каджи плата пришлась ему по душе. «Ваша валюта – это земля, серьезно?» – спросил Рейну бывшего пленника, как только бородач пошел прочь. «А почему нет?» – удивился Каджи. «На стене ее хрен достанешь, подделать ее нельзя, а воровать неудобно. Ну срежет вор твой кошелек, купит себе шаурмы с самогоном. Все, чтобы забрать ощутимую сумму, придется тащить на своем горбу целый мешок. Даже если чей-то дом обнесешь, придется возиться с телегой, чтобы вывести все накопления. За это время вора 10 раз схватит. И часто здесь так воруют?» Я продолжал допрос. «Случается», — пожал плечами Каджи. «В большинстве случаев в системе плевать на воровство, так что многие пробуют себя в этом деле. Если не зарываться и не лезть к серьезным людям, риски минимальны. Сильно избить, травмировать и тем более убить стена не позволит. Хитро. Воруй, получишь подзатыльник, если словит. И воруй себе снова». Мы устроились за широким столом и подтянули мешки. Их на время определили прямо под стол, чтобы уж точно никто не пролез незамеченным. Рассказ о воровстве в городе произвел не самое лучшее впечатление. Вскоре на столе появилась мутная сероватая бутыль, в которой плавали крохотные белые сгустки, будто трактирик от души харкнул внутрь. Но пахла жидкость, как и должна была, спиртом. К ней бородач поставил небольшую пиалу с нарезкой жесткого вяленого мяса. Каджи сразу налил себе полную кружку и смело осушил до дна. Затем взял кусок мяса, положил в рот и зажмурился от удовольствия. «Это вообще можно пить?» — с сомнением спросил Рейн. «Если хорошо закусывать», — подмигнул бывший пленник и обернулся ко мне. «И дышать сразу не стоит, глотку обожжешь. Ну что, Арк, мы в расчете. Предлагаю поделить землю, и я, пожалуй, пойду. Или есть еще вопросы?» Вопросы подходили к концу. По крайней мере те, которые я счел достаточно важными. Хотя я был более чем уверен, что стоит нам здесь пробыть пару дней, и у меня снова появится многое, о чем стоит спросить. Разве что один, насущный. Где здесь можно остановиться и сколько примерно стоит жилье? «Ну, это от жапрошев твоих же вишет», — с набитым ртом ответил Каджи. «Ближе к центру есть дома по 10 мешков земли, но на окраине можешь селиться где хочешь бесплатно. Все нубы начинают с окраин, а потом переберетесь уже поближе к теплу». По залу начал распространяться ароматный запах жареного мяса. То ли я был настолько голоден, то ли мужик-трактирщик был очень хорош в своем деле, но пахло просто великолепно. Почти у всех нас синхронно заурчали животы. Дина даже что-то пробурчала себе под нос и обернулась в сторону барной стойки. Как раз в этот момент дверь, где скрылся трактирщик, открылась, и в помещение вернулся хозяин заведения. В руках у него были две небольшие миски, доверху наполненные едой. Запах стал еще сильнее. «Приятного», — добродушно сказал он и поставил кушанье на стол. Ди сразу же ухватила целый шампур и впилась зубами в мясо. Сразу за этим ее примеру последовали Рейн с Мерлином. «Я же сперва осторожно понюхал и лишь затем попробовал пищу. Не думаю, что она отравлена, конечно, но этих монстров живьем я не видел, мало ли что. Гусиное мясо выглядело обычно, а вот то, что называлось астрами, оказалось небольшими рыбинами с уродливыми лапками из нижней части брюха. Выглядело, мягко сказать, стрёмно. Пожалуй, ко встрече рыбой насекомым мой желудок был еще не готов, а вот гусь мне понравился, хоть мясо и оказалось весьма жестким». «Те, а ты почему не ешь?» – спросил я. Девушка как-то странно смотрела на еду, будто забыла, что делают с шашлыком. «Я не могу. Рыбные консервы еще как-то прошла, но тут я чувствую, что просто не могу. Может, ты была каким-то веганом в прошлой жизни?» — ухватившись за шампур с рыбой, спросила Ди. «Боюсь, тогда тебе придется каждый день тащить из стены по полмешка земли», — неожиданно серьезно сказал чуть захмелевший Каджи. «Кстати, да, почему я не вижу никакой растительной пищи?» Я бросил взгляд на дальний столик, где трое мутных ребят в лохмотьях наворачивали запеченную крысу размером с небольшую собачку. «А много ты такой хавки в стене видел, Арк? Земля – это жизнь, но только элита может себе позволить ее плоды. Если здесь и есть вегетарианцы, они где-то среди верхушки, так что придется птичке переходить на мясо или умирать с голоду». В дверь трактира со всей силы зарядили ногой. Все в заведении вздрогнули от резкого звука и ожидания неприятностей. Каджи пьяно подмигнул мне, схватил свой мешок земли и юркнул в сторону сортира. Внутрь вошел наш старый знакомый, Медведь, разумеется, в сопровождении двух людей из своры. Троица оборванцев за столом в углу, и влюбленная парочка у вход покосились на нового посетителя с опасением, как рядом с рычащим псом, который может как пройти мимо, так и цапнуть без видимых причин. Только трактирщик никак не отреагировал на вошедшего. Наоборот, в его руках оказался чистый стакан, который он стал протирать грязной тряпкой. Прямо классическая картина. Вот и причина его бурной радости новым клиентам. Не посетителям он был рад, и не щедрой кучке земли на барной стойке, а возможности сдать нас с вори. Поди отлучился он, чтобы доложить, а не просто присматривал за готовкой пищи. Впрочем, бегать от них я и не собирался. Землю и новую можно набрать, а для прямого конфликта нам пока рановато. Я еще ничего не знаю толком об этом месте, и не имею никакой репутации. Вот чуть позже, с парочкой козырей в рукаве, очень даже возможно. Храбрый нуб, сходу поприветствовал меня медведь. А я уж думал, ты сдох где-то в стене, бросив мою землю. Я всегда держу слово, сказал я, пиная мешок под столом. Славно, расплылся в довольной улыбке толстяк. С тобой приятно иметь дело, Арк. Может, есть желание еще поработать вместе? Пожалуй, нет, ответил я и пояснил. Проценты от добычи не очень. Ой, да брось, ты же сам решил выкупить свою жизнь. Впрочем, дело твое, ребята, хватайте их и пошли. Я вновь вздрогнул и положил руку на винтовку, но речь шла не о нас, а всего лишь о мешках с землей. В трактир следом за медведем вошли двое мрачных высоких ребят. Не сказав ни слова, они молча подошли к нашему столику и принялись вытаскивать добычу. Осторожно выдохнув, я улыбнулся. Задерживаться вожак своры не стал, а едва последний из его спутников ступил за порог, к нашему столу вновь присоединился Каджи. Он выскочил, словно из ниоткуда, с горящими глазами. «Что у вас за отношения, приятель?» – спросил я, намеренно называя его почти другом и усыпляя бдительности без того захмелевшего парня. «Что вообще происходит у вас там, в своре?» «Так, Арк, поделим сперва землю, как договаривались». «Не против?» «Вот как?» Он вспомнил о своей доле сразу, как косолапый Мишка ушел. Это прозвище вожаку своры подходило куда лучше. Кстати, если здесь все лидеры такие, добраться до вершины этой цепочки будет не так сложно. А затем я словил себя на этой странной мысли, будто я хищник, рыщущий в поисках добычи. В голове всплыли слова Ти о том, что она уже была здесь, и ее даже защищали какие-то каменные мертвецы. А затем, слова Мерлина, я веду себя как привыкший командовать, возможно, но где же тогда раньше был я сам? В остальном же, к вершине, это действительно правильная цель, только так можно понять, что не так с этим миром, и найти путь отсюда. Дели, я улыбнулся и махнул рукой, наверняка себе он нацепит чуть больше, но я был не против, хотя он ведь не удрал с мешком, или не мог. И окон в местных сортирах нет. Свора, начал Каджи, это сборище местного отребья, нубов и всего с полдюжины хайлевелов. Медведь, один из них, у него несколько сильных способностей, но класс какой-то не боевой вроде бы. С другой организацией начать очень сложно. Ну, я уже говорил о требованиях к приему. Если решил податься к кому-то, но не по душе свора, попробуй найти кого-то из лиги, или в гильдию, но тогда готовься к тому, что не всех в твоей группе возьмут. «Да и тебя не факт, это я уже понял», – кивнул я. «А что насчет своры? У нас практически анархия, случается даже дружеский огонь. Ты же говорил здесь с такими вещами строго». «Говорил, но, знаешь, всякое случается, есть способы, но я уже все сказал, что знал. Подробностей не скажу, я сам здесь дней 20». «Понял тебя», – кивнул я. «Ладно, было приятно с тобой работать, Каджи, даст бог, еще свидимся». «А какой бог, Арк?» – неожиданно спросил он. «Боги хаоса, мертвые боги, кошачьи боги, может, проклятые боги бездны, безымянная тварь пустоты?» И увидев мой озадаченный вид, добавил, «На стене не осталось ничего светлого, не верь никому». И с этими странными словами он удалился. Я откинулся на стуле, взял шампур с шашлыком и задумался. Мир, где все состоит из одной только бесконечной стены. Вниз с нее никто не спускался. Снаружи стены лезут крылатые твари. Люди делятся системой на странные категории, некоторые из которых не имеют никаких прав. Гильдии, которые делятся и делят город хрен пойми как. Земля в качестве валюты и растительная пища, как символ богатства гребаный треш. Что будем делать дальше, Арктур? С интересом спросил Мерлин. «Лично я бы отправился спать», – зевая, – сказал Рейн. «Дивон уже все», – заметил алхимик. Девушка успела напиться в хлам и уснуть лицом в стол. Еще одна неожиданность, Обычно осторожная и подозрительная, она вдруг внезапно утратила контроль. Вот уж от кого я этого ожидал в последнюю очередь. Прямо бери, да тащи к терминалу, выведывать все секреты. Рейн прав, сказал я. Нужно найти место для ночлега. Будете ее, да пойдем. Остаток еды упакуйте с собой. С этими словами я встал, взял в руки мешок с остатками земли и направился к выходу. Снаружи шел снег. Он здесь, похоже, почти всегда идет. Каджи сказал, мы можем забирать себе любой дом. Здесь, на окраине, многие из них пустовали. Эй, мужик, в какую сторону край? Спросил я у первого прохожего. Мрачный мужик в грязном бесформенном тряпье дернулся, будто от испуга. Затем глянул на нас и ничего не сказал, только махнул налево и пошел дальше. Оказалось, мы были с ним совсем рядом. Может, метров 300. За это время я успел насмотреться на странную архитектуру, если так можно сказать, о торчащих из стены кусках локаций, доработанных местными под жилище. Сложно представить, как именно появилось это место и кто его создал. Но было очевидно, что никаких городов на стене изначально не предполагалось. Скорее я бы поверил, что здесь произошел какой-то сбой и из стены вылезла часть локаций, а местные их зачистили и обосновались. Самого Дагона Сыын, из морских пришел глубин, хик, пьяно пролепетала Дина. Передвигаться самостоятельно у нее не получалось, и ее поддерживал Рейн. Марлин с любопытством оглядывал окрестности, прикидывая что-то в уме. Те, была Тией, то есть мрачно молчала и смотрела себе под ноги. Вон там, я кивнул в сторону нескольких сросшихся домов, которыми оканчивалась улица. А неплохо мне, ик, нравится, сказала Ди, глядя на чистый белый домик на вершине этой конструкции, к которому вела длинная изогнутая лестница. Не там, улыбнулся я, вон тот дом. Нужная постройка была в самом низу, почти подвал, к которому шел небольшой спуск с лесенкой в треть метра. Дом выглядел запустевшим и нежилым в отличие от того, что был на вершине. Да и выглядел он значительно хуже, как неизученная локация. Но этим он и был хорош. Пусть обзор не очень, но найти нас здесь будет сложно, если не знать точно, где искать. Я первым шагнул внутрь, легко срывая с петель крючок. Честно говоря, я не собирался этого делать, но хлипкому гнилому дереву было достаточно и просто дернуть за ручку. Такое даже от сильного ветра не факт, что защитит. Внутри было абсолютно темно. Снаружи стояла глухая ночь, а небо скрывали тучи, так что с улицы тоже света не шло. Я сделал еще один шаг и полез рукой в сумку, когда горло коснулся холодный металл. «Не шевелись», — послышался хриплый мужской голос. 17. Дома, в которых лучше не жить. «Не шевелись», — послышался хриплый мужской голос. «Одно движение, и ты труп. Прошу прощения, я не знал, что тут кто-то живет», — сказал я. Сам же напрягся, чтобы резко уйти в сторону. «Нет, отродье своры, назови сперва хоть одну причину, по которой я не должен тебя прикончить на месте. Потому что убивать нехорошо и у тебя будут проблемы?» — спросил я, вглядываясь в нападавшего, и постепенно начиная успокаиваться.